«Откуда вылез этот парень?» — поинтересовался Желаги у Арсена. «Из Вудстока? Ты что, не знаешь Декарда? Это живая легенда. Видишь вон ту малютку?» Арсену показал на кран. «Даже в сложенном виде стрела была размером с небольшой небоскреб. Она стоит 500 000. 10 лет назад ее утопили в озере Великом. Уже не помню, что они там с ней делали. В общем, компания, которой принадлежала эта штука, списала ее подчистую. И страховая компания тоже. Но Декарт приплыл туда на барже вместе с еще 6 ребятами. И они вытянули эту махину из ледяной воды с глубины 90 метров. У Декарда ушел почти час на то, чтобы установить кран, как полагается. Затем он свесил стрелу над карьером. К ней крепился стальной трос с петлей на конце. Между машиной и каменистыми стенами разместили огромные воздушные мешки, с помощью которых обычно поднимают затонувшие суда. Мешки должны были помочь сохранить положение автомобиля. Машину подцепили, и вскоре она поднялась над карьером. Декарт, сидя в кабине своего крана, двигал рычаги и вращал ручки до тех пор, пока автомобиль не оказался в кузове грузовика, все в том же положении вверх ногами. Декарт вылез из кабины, и все 4 полицейских зааплодировали. Он низко поклонился и спрыгнул на землю. Потом еще раз показал кардиналу пятерню. «Пара пустяков, старина, пара пустяков». Арсену с Колин Вудом уже были в кузове. С помощью специального устройства «Челюсти жизни» они приподняли расплющенную крышу над сиденьями.